Выходило, что 20 и 21 марта Аптелемнар и его напарница провели в угаре безумия. И сам собой напрашивался вывод, что не имейся между инчичекистами никаких чувств, не предусмотренных ни уставом, ни должностными инструкциями, все кончилось бы смертоубийством. «Одного я не понимаю», – задумчиво молвила Нолвенде. «Если наиболее уязвимы обладатели магического дара, то почему тебя так сильно зацепило?» «Может быть, из-за ментального контакта с тобой?» – попытался выкрутиться Эрин. «Угу», – хмыкнул Дзир, – типа заразился. По лицу напарницы капитан так и не понял, догадалась она о его маленьком лукавстве или нет. Скорее всего, да, но объясняться лучше не сейчас. Тогда отчего Сулема и Маха Барабос остались относительно вменяемы? Потому что, в отличие от них, на Мудухатара колдовство подействовало самым пагубным образом, заметил Эрин Рандир. Даже не знаю, жив он еще или уже нет. Не знаю, можно ли назвать Маху особенно нормальной. Она крайне подозрительна и наговорила мне про всех столько гадостей, сообщила Ноу. А затем инчичекисты узнали подробности беседы с Махой Барабос и о предложенном ею столь подозрительном угощении. А Боротиха-медведица сразу попала под подозрение из-за своего меда. А с другой стороны, было бы странно, если бы медведица не любила мед и имела мягкий характер, размышлял слух Ринрандир. У оборотней с норовом очень сложно. Попробуй-ка уживись со зверем внутри. Удивительно другое, как Маха Барабос умудрялась сопротивляться зову леса. Медведица в ней должна была рваться с цепи изо всех сил. Да и ее достойный супруг тоже не выглядел буйнопомешанным. Такой себе большой плюшевый мишка, борец с безнравственностью. Подозрительно это. «А, паранойя, брысь!» – приказал Эрин. «Делаем зарубочку. Миха и Маха». Мишки под большим подозрением, решил Аптелемнар усилием воли, заставляя себя не поддаваться на провокации подсознания. И выдвигаем другие версии. «И покажешь мне этот самый малиновый звон, который дала тебе Маха», – добавил Дзир, обращаясь к Нол. «У оборотни совсем иной метаболизм, чем у остальных. Ее успокоительное могло тебя так взбодрить, что потом больно было вспоминать». А еще спецназовца сильно заинтриговала личность Сулемы Кран-Тец. Он тут же перезвонил какой-то кураре и попросил уточнить положение семейства аптекарши в клановой иерархии. Выслушав ответ, Дзир преисполнился скепсисом. «Совсем чахлая семья. Малоизвестная Матрона, десяток мужчин и две девчонки, причем Сулема старшая, а вторая еще ребенок. Я не думаю, что она решилась бы на такую опасную интригу. Ей гораздо выгоднее войти на правах супруги в более сильный клан и делать карьеру уже там. Пошлем вуза за... аспирином. Заодно и на красотку пусть внимательнее посмотрит». Спорить с Дроу светлые эльфы не стали. Ему виднее, на что способны дровские девы в своем желании подняться по иерархической лестнице. А кроме того, если бы Сулема решила поразвлечься в введении монстров, то ее твари были бы с национальным колоритом, уточнил спецназовец. «Кстати, а что можно сказать про национальный колорит зубушек?» – улыбнулась Нолвенде. «По-моему, и они, и дубы-душители, и грибы – это что-то из области лесной магии. А кто у нас наиболее склонен к такому роду волшебства?» И начала перечислять, загибая пальцы. «Дриады, лешие, наяды, сирены, русалки, кикиморы, оборотни, орки, гоблины и...» «И светлые эльфы», – хмыкнул Дзир. «В той или иной степени». «Мелорны с Эланорами, чьих рук дело?» «Ты сравнил», – возмутился Эрин. «Мы с Нол в Колдубинске единственные светлые, других нет, кроме как в елочках». «Пчелы», – напомнила мыслечтица и поморщилась. «Гляньте-ка сюда». И она показала многократно увеличенные фотографии трупов. «Что-то похожее на пчелиный укус», – согласился Эрин. «В конце зимы пчелиный укус?» «Да, колдубинские пчелы неправильные и делают неправильный мед», – хмыкнул Дроу. Нолвенде нехорошо побледнела и тяжело сглотнула, вызвав у своего напарника желание немедленно обнять и пожалеть. Его собственные воспоминания о зубушках аппетитными тоже назвать было сложно. Но Эрин сдержался и лишь ободряюще похлопал девушку по запястью. Мол, не переживай, сладкого предлагать не буду. Тогда кто у нас еще под подозрением, кроме барабосов? Все дриады, лешие и гоблины, хмуро буркнул Эрин Рандир. Но дриады отпадают, и виновато поглядел на ухмыляющуюся мыслечтицу. Почему? Удивился Дроу. А что оставалось делать? Пришлось признаваться. Хотя капитан Аптелемнар знал, что рано или поздно о ночном допросе станет известно всему областному управлению, невзирая на все заверения и клятвы Дзира. Такое оставить в тайне просто невозможно. Командир Добра ржал так, что на ногах стоять не мог. Он катался по полу, икал и дрыгал ногами. «Вуз сдохнет от зависти. Я сам сейчас помру. Ну, я знал всегда, что ты бахнутый на всю голову, толкинист хренов. Но такого себе даже вообразить не мог». «Смейся, спецназ, над разбитой судьбою», — довольно фальшиво пропел Эрин начало арии из оперы «Улицы чугунных батарей». «Мне даже в голову не приходило, как двусмысленно все это выглядело». «Да уж, навел ты в Колдубинске шороху, проредил подлесочек», — хихикал Дзир, вытирая слезы. «Придется моим парням здесь потрудиться, восстанавливая эльфийский статус-кво. Нол, а ты чего не смеешься?»